Глава 25. Заброшенный монастырь полностью отвечал моим представлениям. Некогда большое красивое здание явно знавало лучшие времена. Дыры на месте окон, огромный пролом в стене, следы от огромных когтей на каменной вкладке. «Кажется, здесь уже призывали демона», – нервно хохотнул Вороновский. «Не слишком удачно». «Расслабься», – Кира покровительственно похлопала его по плечу. «Я не чувствую других демонов. Здесь только мы с Рорком». Заявление суккуба не слишком успокоило баронета. Он выдал еще несколько всепропальных фраз, прежде чем я настоятельно попросил его успокоиться. На первом этаже не было ничего интересного. Груда разбитого кирпича и рассыпавшаяся в труху мебель. Пока мы расчищали путь до прохода в подвал, все перемазались. Хорошо, что я сразу оставил костюм в машине и работал в своем обычном голом наряде. Перед призывом демона помоюсь на улице. Барбатос как раз подсказал схему преобразования энергии в обычные стихии. «Как ты сюда вообще добралась?» – простонала Мина. Мы с ней и Вороновским еле сдвинули шкаф, который закрывал вход в подвал. «Тяжеленный!» «Там была небольшая щель, в которую я протиснулась. Я его немного магией подтолкнула, чтобы прикрыть на всякий случай», – виновато ответила эльфийка. «Что за...» Вместо уходящей в непроглядный мрак узкой лестницы я увидел грузовой пандус. Широкий, ровный, даже перила на месте и не проржавели. Какой-то очень странный монастырь. У меня есть предположение с учетом специфики этого места. Вороновский вызвался идти первым, так как лучше всех владел огненной магией. Баронет пустил впереди себя несколько светящихся шаров, готовых в любой момент врезаться в возможную опасность. «Рассказать?» «Да ты прямо мастер интригующих заявок», – хмыкнул я. «Поскольку трофейный топор сгорел, я держал в руке хороших размеров дрын. И по тыкве настучать и метнуть в случае чего можно. Жаль, энергию через него пропустить нельзя. Сразу взорвется. Нужно срочно озаботиться заменой. Рассказывай давай. Вон, видите символ?» Он указал на большое пятно сажи, в котором смутно угадывался какой-то знак. «Он рассеивает демоническую энергию. Если внизу правда такая сложная пентаграмма, скорее всего, здесь находился священный орден, судя по архитектуре, германский». «С чего такие выводы? Они же с ними сражались. Не все здесь сильны в истории», – притворно возмутилась Мина, чтобы прикрыть мое невежество. «Рассказывай дальше». «Все ордена занимались разными вещами. Я читал, что германцы как раз очень любили призывать и уничтожать демонов еще до эпохи хаоса. Они разбирали их на ингредиенты для артефакторики и алхимии. Существует теория, что в один не очень прекрасный момент они призвали не того. Он смог прорваться через пентаграмму, добрался до места силы и открыл множество порталов». «Да ладно тебе, никто точно не знает, с чего именно началась эпоха хаоса», – возразила Мина. «Спуск получился очень длинным. Ничего не происходило, так что я не видел проблем в разгоне скуки разговорами». «Да, но общеизвестно, что первые массовые атаки начались именно на территории Пруссии. Как они выдержали, до сих пор остается загадкой. Бриты вон распались и сейчас сидят на осколках былого величия». «Потом языками почешете. Сосредоточьтесь». В свете огненных шаров Вороновского мы, наконец, увидели подвал. Постоянно встречавшиеся на пути пятна гари и прорезиненный пол подтверждали теорию баронета. Кто бы здесь раньше не обитал, они регулярно вывозили отсюда тяжелые и крупные грузы, причем делали это втайне. С учетом найденной сати пентаграммы, сомнений не оставалось. Здесь призывали и разделывали демонов. Мы прошли через несколько постов охраны, большие склады с пустующими стеллажами и комнату отдыха, пока, наконец, не пришли в главный зал. Он находился в самом конце небольшого подземного комплекса и был просто огромным, с футбольное поле. Очень высокий потолок, шары баронета еле доставали до него, почти полностью закрывала монструозная конструкция, о которой говорила Сати. Стоит дернуть рычаг, и примитивные механизмы опускали линии вокруг центра, образуя гигантскую мощнейшую пентаграмму. «Выглядит неповрежденный», – Вороновский с видом знатока осматривал железные трубы. «Только энергии нет вообще, и мы вряд ли успеем ее напитать. Здесь целая прорва нужна. Начнем с уборки. А то представьте реакцию архидемона, если мы призовем его в свинарник», – с усмешкой заявил я, наслаждаясь изумлением Вороновского. Натренированные девушки тут же начали раздеваться, усиливая его удивление. Расслабься. Плевать я хотел на его чувства. Нужен чистый пол для дополнительных символов. За энергию не переживай. Это мы тоже предусмотрели. Не хотелось признавать, но Барбатос хорошо постарался с планом и предусмотрел практически все. Герцог подробно расписал, где, что и как должно быть реализовано. Я не идиот, чтобы просто поверить ему, поэтому организовал несколько проверок. Ну и Дар, и Максимилиан подтверждали слова демона. В чем бы ни заключался его мотив, он всерьез решил помочь нам завалить Велиала. И, о чудо, Инквизиция наконец начала работать. Всего через несколько часов после нашего прибытия приехала машина, похожая на нашу, только в глубоких вмятинах, царапинах и пятнах крови. Вышедший мне навстречу Максимилиан с подозрением уставился на свежеумытого меня в чистом костюме и сразу спросил. «Ты что, сюда телепортировался? Выглядишь так, будто в клуб собрался. А что положено носить при вызове архидемона? Инквизиторские балахоны? Полный латный доспех, покрашенный в белый?» Не удержался от нотки сарказма, смешанного с иронией. «По возможности, всегда нужно поддерживать свой стиль. Мы и баньку наладили, раз застряли здесь до понедельника». «Что-то ты совсем не похож на...» «А, неважно». Он махнул рукой, и несколько молчаливых мужчин поставили передо мной окованные серебром сундуки. «Вот, всю неделю бегал, чтобы разрешили». «Всю неделю? Я же их только вчера заказал. А ты пропадал хрен знает где». «Ну, наш общий знакомый намекнул, что может понадобиться». Инквизитор слегка смутился, и правильно. «Им, получается, командовал тот, кого он должен истреблять». В основном здесь кристаллы, успокаивающие благовония и особый мел, сделан из толченых костей высших демонов. Кстати, если у тебя получится, отдашь тушу целиком. А ты разве не останешься? Помощники Максимилиана исчезли так же быстро, как появились, и сам мужчина бочком уходил к стене. Нет, хочу успеть вернуться до темноты, иначе нас точно сожрут. Тем более я вам не помощник, а боевых магов нам не выделили. Подляков просил передать, что с конвоем тоже не получится. Начальство не одобрило выезд отряда за пределы юрисдикции. Вот если бы призывали в Твери, тогда бы обеспечили оцепление. Мой рык всполошил окрестных птиц. В небо с громким карканьем поднялась стая воронов. Из кустов послышалось ответное рычание. Грёбаные бюрократы. Быстро попрощавшись, Максимилиан прыгнул в машину. Она с визгом развернулась и махнула прочь, оставив меня с несколькими сундуками. Да уж, и на том спасибо. «Вороновский, помогай, я все это один носить не собираюсь». Вернув костюм в свою машину, я взвалил на плечо первый контейнер. Тяжелый собака. И как эти задухлики их таскали? На то, чтобы спустить инквизиторские подарки в подвал, ушел почти час. Девушки как раз успели отмыть стены и пол от сажи и теперь лежали на расстеленной шкуре, лениво обмахивая себя ладонями. «Поможешь нам помыться?» – первым делом спросила Мина. «Не хочу сражаться грязной. И когда все начнется?» «Да, без проблем. У нас еще сутки примерно. Закончим с подготовкой и на отдых. Мы правда организовали помывочную, но никакой бани там не пахло. Я просто преобразовал энергию из своего резерва в воду и подогревал ее огнем. Кира прихватила с собой целый пакет с мыльными и парфюмерными принадлежностями, так что у нас получился отличный горячий душ. С учетом наличия большого запаса еды, шкур и одеял, наше путешествие все больше напоминало выезд на природу ради отдыха. Не нужно было бы еще убивать архидемона. «Посмотрим, на что расщедрилась наша инквизиция», – заявил я, открывая первый сундук. «Да. Изначально я собирался заряжать пентаграмму кристаллами, найденными в особняке Суккубы. Глядя на целую горку до краев заполненных энергией бриллиантов, я осознал всю бесперспективность данной затеи. Если эта штука действительно жрала столько энергии, мы бы ее и на несколько процентов не заполнили. Слушайте, а может, ну его, этого Велиала, здесь богатства до конца жизни хватит?» – в шутку предложила Сати. «В Испании сейчас хорошо, тепло». «Если бы не риск при любой встрече сойти с ума, я бы подумал над твоим предложением», ответил темный эльфийке, закрывая крышку. «А это что за штуки?» Выглядело как обычные палки. Мина с важным видом заявила, что это те самые благовония, мол, если демонов накурить такими, они тупеют. Кира попробовала одну на зуб и пожала плечами, на нее никак не действовало. «Так поджечь же надо, дай сюда». Дриада забрала у Суккубы ветку и зажгла ее, затем помахав дымящимся кончиком перед лицом. «Вот, чувствуешь что-нибудь?» «Если скажу «да», меня отпустят поспать?» – улыбнулась уставшая от генеральной уборки девушка. «На самом деле нет, ничего. Будем надеяться, они работают в зависимости от количества. В третьем сундуке оказались мелки, которые вроде как из толченых костей. Вороновский не смог удержать челюсть, широко раскрыв рот. Хорошие штуки?» «Да они стоят ничуть не меньше кристаллов. Первоклассные. И так много!» Баронет зачарованно прикоснулся к одному. «Рад, что нравится. Тебе же ими и работать. Начерти дополнительные знаки и контуры. Помогут сдерживать нашего гостя. Мина, на тебе благовоние. Кира, Сати, помогайте мне с кристаллами». Возникло искушение отправить суккубу готовить ужин, но, во-первых, это показало бы мое пренебрежение ею, мол, больше ни на что не способна. Во-вторых, мне требовалась ее энергия. Мой приобретенный дар работал гораздо лучше в связке непосредственно с демоном. Будем заряжать эту херню. Со стороны процесс зарядки выглядел довольно просто. Берешь в руку кристалл, вторую кладешь на специальную пластину и перекачиваешь энергию в резервуар. Но, мля, как же тяжело, когда по твоему телу постоянно проходят волны обжигающей или ледяной силы, в зависимости от дара заряжающего, и следом наступает полное опустошение. За этим показавшиеся бесконечными минуты мое настроение то падало в глубины бездны ярости и отчаяния, то устремлялось к небесам райского наслаждения. Все закончилось внезапно, когда Сати опасливо посмотрела сначала на стонущую суккубу, затем на мое скривившееся лицо и задала сакральный вопрос. «Вы что, не умеете перенаправлять энергию не через себя? Хотите, научу?» Короткая лекция, и через несколько попыток мне удалось повторить плетение, и процесс зарядки стал рутинным. У суккубы получалось хуже, да она и не хотела особо, а владевшие ею эмоции были сугубо положительными. Я не возражал, только попросил не закапать пол. Все приготовления завершили уже когда стемнело. Я окинул довольным взором проделанную работу. Вороновский щедро покрыл весь пол и стены защитными символами. Не забыл и про коридор. Мина отыскала железные вазы, идеально подходящие по размеру под выданные Максимилианом благовония. Расставила их и ушла готовить ужин. Мы с Кирой и Сати перегнали большую часть кристаллов в общий защитный контур, оставив резерв на всякий случай. Я вдобавок смазал механизм, и не зря. Стоило дернуть рычаг для проверки, как монструозная конструкция бесшумно опустилась на пол, замыкая рисунок. От мощного глухого гудения у Киры сразу голова заболела. Демоническая часть девушки ощущала мощный дискомфорт. «Все работает, отлично». Вернув механизм в изначальное состояние и вздохнув с облегчением, по ушам било знатно, я громко хлопнул в ладоши. «Отдыхаем перед тяжелым днем. Мыться, есть и спать». «И что, никаких нежностей?» – с искренним ужасом в голосе спросила суккуба, вызвав улыбки у остальных. «Если у тебя останется желание на полный желудок», – подмигнул ей. «Ну, мне хотелось напоследок». Она потерла указательные пальцы друг о друга. «Отставить!» – повысил голос, чтобы слышали все. «Выше нос! Завтра никто не умирает! План сработает как нужно! За мной!» Сначала помылись мы с Вороновским. Баронет подчеркнуто избегал смотреть мне между ног, но стоило отвернуться, как я услышал приглушенный восхищенный вздох. Признаюсь, это немного подогрело мою самоуверенность. Повезло с попаданием, повезло. Затем баронет вышел, а я остался греть воду. Кира пыталась приставать, но остальные девушки сдерживали суккубу, чтобы не тянуло время. Есть очень хотелось. Судя по отрывкам вкусных запахов, действительно было ради чего поспешить. В монастыре имелась классическая столовая с несколькими длинными общими столами и неудобными деревянными скамьями, полагаю, для рядовых членов ордена. Еще один зал скрывался за истлевшим гобеленом и выглядел в разы лучше. Отдельная кухонька, стол на возвышении с видом на витражные окна с весьма пошлыми сценами. «Точно немцы!» – с порога заявил Вороновский, указывая как раз на них. «Их ордена часто отличались склонностью к утехам. Значит, где-то здесь должны быть комнаты, где держали суккуб или рабынь». «Думаешь, там еще кто-то остался?» – фыркнул я, усаживаясь во главе стола. Скатерть мы с собой не взяли, поэтому дриада закрыла поверхность покрывалом для пикника. Смотрелось ничуть не хуже. «Вряд ли», – с сожалением ответил баронет. «Они, конечно, живучие и выносливые, но не настолько. А было бы круто почувствовать себя героем-освободителем». «Ага, и чтобы благородная девица обязательно прыгнула в твои объятия», – закатила глаза Мина. «Знаем мы эти ваши мужские фантазии». Я чуть было хлебом не подавился. Решил не напоминать, что в ее случае как раз так и получилось. В лучшем случае услышал бы классическое «это другое», но, скорее всего, она бы просто обиделась. Ужинали под пикировку Мины с Вороновским с ехидными вставками Сати. Их болтовня неожиданно успокаивала, навевала ощущение уюта. Еда в основном была походного типа – хлеб, колбаса, сыры, легкое сладкое вино, шоколад. Ничего особенного, но почему-то именно эта трапеза запомнилась мне как одна из лучших в жизни. Примерно как у костра с товарищами перед сложным выходом, из которого многие не вернутся. Потряс головой, прогоняя наваждение, и отправил всех спать. Завтра нам предстояло призывать демона. Вороновский прихватил с собой полную бутыль вина и предложил Сате присоединиться. Темная эльфийка заявила, что лучше помедитирует, и пусть человек даже не думает к ней приближаться. Он не обиделся. Кира все же взяла свою ночью, а затем и Мина. Сати расположилась в соседней келье, но через дар суккубы я ощущал ее желание присоединиться. Решил не пользоваться слабостью эльфийки, поглощенной мрачными мыслями. Зачем? Можно позже, когда вернемся. Как раз будет третий. Я искренне верил, что у нас все получится. Я решил не спать, чтобы лишний раз не встречаться с Велиалом. Оставшиеся до рассвета часы просто лежал, любовался обнаженными девушками, с удовольствием вспоминая, что мы вытворяли этим вечером. Едва Кира пробудилась, как сразу села на постели из шкур и хищно посмотрела на мой пах. Я поманил ее пальцем и бесшумно выскользнул в помывочную. Суккуба быстро последовала за мной на четвереньках, отчаянно виляя бедрами. Как следует взбодрившись и зарядившись энергией, мы вышли в сад и наслаждались лесным воздухом, пока постепенно не пробудились остальные. Я решил никого не будить, чтобы они как следует выспались и не тупили. Завтрак прошел в напряженной тишине. Затем все переоделись в тренировочную одежду, один я остался в красивом костюме, ну и Кира нацепила на себя корсет. В подвал спускались быстро, чуть ли не бежали. Каждый занял заранее оговоренную позицию. Маги долго готовили сложные плетения, сжимая оставшиеся кристаллы. Кира до побелевших пальцев вцепилась в рукоять своей шпаги, напитывая ее силой хаоса. Я просто стоял, скрестив руки, и ждал, пока все не подтвердят свою готовность. Нет смысла тянуть дальше. Приступаем. Закрыв глаза, представил себе ауру архидемона. Даже не пытаясь замкнуть на нем мысленный аркан, я просто позвал его к себе. И он, как и обещал, откликнулся на зов. Земля содрогнулась, пол под нами ощутимо закачался. За яркой алой вспышкой последовала непроглядная тьма. От захлестнувшей подвал ауры негативной энергии скручивало нутро. Затем разом вспыхнули все благовония, наполняя помещение белым дымом. Стоило ему коснуться меня, как сразу стало значительно легче. Громко трещали нарисованные Вороновским знаки, опутывая демона многочисленными призрачными цепями. «Жалкий червяк, как ты посмел обмануть меня?» – взревел архидемон, расправляя крылья. Защитные руны вспыхивали одна за другой и гасли, обращаясь в те же пятна сажи. «Умри, выкормыш бездны!» – не своим голосом закричал Вороновский, дергая за рычаг. Почему-то я ждал, что механизм заклинит, и нам придется туго. Мои ожидания оправдались наполовину. Стальные трубы упали четко вокруг демона, заключая его в ловушку. Гудение работающего звука казалось слаще райского пения. Исчезла демоническая аура. Ревущий архидемон бился о прутья, постепенно сжимающиеся ловушки, не в силах выбраться наружу. Еще немного, и творение неизвестного священного ордена оставит от Велиала кучку пепла и неприятное воспоминание. А затем стальная пентаграмма разлетелась вдребезги, выпуская на свободу очень злого архидемона.